Глава 21. Хозяин бухты черепов не обернулся на звук открывшейся двери. Он продолжал разглядывать узоры дождевых струй на стеклах. Рядом с ним, на истертом темном синем ковре, громоздились бумаги и свитки. Войдя, Рован и Дорин остановились возле двери. Судя по аккуратным столбикам цифр, бумаги представляли собой нечто вроде конторских книг, где учитывались доходы и расходы. Дорину показалось, что последних у Рульфа значительно больше. Проходили минуты. Рульф продолжал смотреть на пляску кораблей в гавани. Молнии выхватывали из сумрака сторожевые башни и верхние части кораблекрушителя. Ураганный ветер раскачивал и их. Скорее всего, Рульфу не понадобилось никакой магии, чтобы узнать об их прибытии. Он просто увидел их в окно. На руках у него были темные кожаные перчатки. Далеко не новые, если кожа успела потрескаться. И поди узнай, есть ли на его ладонях татуировка. Рован как вошел, так и застыл на месте. Дорин с детства был искусен в политических маневрах. Он знал силу молчания и силу молчаливого ожидания. Иногда было важно, кто кого перемолчит. Главное, они не нарушали этикета. Их позвали. Теперь они терпеливо ждут, когда хозяин соизволит заговорить. С их мокрых плащей капало на другой ковер, такой же истертый. Капли падали почти бесшумно, впитываясь в ворс. Капитанский палец забарабанил по подлокотнику кресла. Еще минуту и две он смотрел на гавань, словно хотел убедиться, что его морской дракон не погублен стихией. Потом повернулся к гостям. «Откиньте капюшоны. Я хочу видеть тех, с кем говорю». Дорин невольно сжался, успев отвыкнуть от приказного тона. Рован спокойно ответил. «Судя по словам твоей подавальщицы, ты прекрасно знаешь, кто мы». Дорин не помнил, чтобы Рован кому-нибудь обращался на «вы». Рульф криво усмехнулся. В левом уголке рта мелькнул шрам. «Надеюсь, не в память об Эйлине», — подумал Рован. «Моя подавальщица чересчур болтлива». «Тогда зачем ты ее держишь?» «Мордашка приятная. Мы тут не избалованы обилием красавиц». Рульф пружинисто встал. Он был примерно одного роста с Дорином. Черный камзол, простой, но искусно пошитый. Элегантная рапира на правом боку, на левом – кинжал с узким лезвием. К удивлению Дорина, Рован откинул капюшон. Делая это, он слегка хмыкнул. У Рульфа были глаза цвета морской волны. При виде серебристых волос, заостренных ушей и удлиненных клыков они вспыхнули. Но еще большее впечатление на пиратского капитана произвела татуировка Рована. «Гляжу, передо мной человек, чья любовь к татуировке совпадает с моей», — удовлетворенно кивнув, произнес Рульф. «Думаю, принц, мы с тобой неплохо поладим». «Я действительно мужского пола, но я фейц, а не человек», — поправил его Рован. «Игра слов», — отмахнулся Рульф, переводя внимание на Дорина. «А ты и есть король, из-за которого было столько треволнений?» «И что дальше?» — спросил Дорин, откидывая капюшон. Рука в перчатке указала туда, где стоял письменный стол. На нем, как и на ковре, громоздились кипы бумаг. Перед столом стояли два мягких стула. Дорин снова задумался о том, зачем Рульфу перчатки. Действительно ли он прячет под ними магические карты? Или его руки изуродованы? Гости уселись. Рульф, умело обойдя бумажные рифы у стола, тоже сел. Его резной стул с высокой спинкой вполне мог быть троном, украденным в каком-то далеком королевстве. «Ты держишься на удивление спокойно для короля, которого объявили предателем короны и заочно свергли», — сказал Рульф. Дорин радовался, что эту весть он услышал в сидячем положении. «Откуда такие сведения?» — невозмутимо спросил Рован. «От посланцев, приплывших не далее, как вчера». Рульф скрестил руки и откинулся на спинку. «Герцог Пирандгон, или теперь его следует называть королем?» «Словом, он издал указ, собравший подписи большинства адерландской знати. Согласно указу, твое величество объявляется врагом королевства. Далее там сказано, что он освободил Рафтхолл, вырвав город из твоих хищных когтей. Тебе припоминается разрушение стеклянного замка, осуществленное вместе с королевой Террасена, что повлекло многочисленные жертвы среди ни в чем не повинных граждан. А там еще говорится, что любой твой союзник. Рульф кивком указал на Рована. Становится врагом Адерлана. Если ты не прекратишь сопротивление и не сдашься, то будешь раздавлен силами Пирандгона. В голове Дорина установилась странная тишина. Рульф продолжал, несколько смягчив тон. Наследным принцем и преемником Пирандгона объявлен твой брат. Боги милосердны, Холин ведь еще ребенок, но... Гнельца успела проникнуть в душу этого капризного, безмерно избалованного мальчишки. Дорин до сих пор не знал, правильно ли он поступил, оставив мать и младшего брата в горной резиденции. В Рафтхолле они могли погибнуть при налете ведьм, но и там они находились в окружении двуногих волков. Дорин опять почувствовал, как ему остро недостает Шаола. Прежнего, здорового, полного сил. Временно переложить бы все заботы на плечи капитана, а самому начать собирать себя по кусочкам. То, что можно собрать и привести в подобие порядка. «По твоему лицу нетрудно догадаться, почему ты оказался здесь», — сказал Рульф. «Рафтхолл лежит в развалинах, жители разбегаются кто куда». Дорин усилием воли оттолкнул все жуткие мысли и с нарочитым спокойствием произнес. «Я приплыл сюда, чтобы узнать, на чьей стороне ты, капитан». Рульф подался вперед, уперся локтями в бумаги. «Должно быть, положение твое отчаянное. А твоя королева тоже жаждет моей помощи?» — спросил он у Рована. «Сейчас мы ведем разговор не о моей королеве». Рульф насмешливо посмотрел на Дорина. «Желаешь знать, на чьей я стороне? На своей собственной? Мне нет дела до ваших войн. Для меня главное, чтобы никто из вас не лез на мои земли. Вряд ли мертвые острова — такой уж лакомый кусочек». «Кому как?» С предельным спокойствием возразил Рован. «Ходят слухи, что восточная оконечность архипелага тебе не принадлежит». Рульф выдержал взгляд Рована. Прошло полминуты, минута, и вдруг на подбородке Рульфа дрогнула жилка. Он вдруг сбросил перчатки. Татуировки покрывали не только ладони, но и все пальцы и часть запястья. Рульф показал им левую ладонь с картой архипелага. Дорин и Рован вытянули шею. Карта была живой. По ладони текли голубые морские воды, двигались крохотные точки. На востоке архипелаг изгибался, выдаваясь в океан, и там воды в тех местах были серого цвета, а острова рыжевато-коричневого. И никакого движения, никаких точек, обозначавших корабли. Казалось, в этом месте карта замерла. «Они прикрываются магией, сила которого превосходит силу моей карты», — признался Рульф. «Я не знаю, сколько там кораблей, людей и морских чудовищ. Ни один из моих разведчиков оттуда не вернулся. Нынешней зимой с той части доносится не то рев, не то стон. Иногда звуки были почти человеческими, а иногда нет. Там на скалах часто видели странных существ. Похоже на людей, но не люди. Мы слишком долго делали вид, что нас это не касается. Вот и пришлось расплачиваться». «Чудовище?» – переспросил Долин. «Какие именно?» Рульф мрачно усмехнулся, отчего шрам стал заметнее. «А такие, что твоему величеству захочется бежать с континента, куда глаза глядят». Этот снисходительный тон. Внутри Дорина что-то надломилось. «На мою долю, капитан, выпало гораздо больше кошмаров, чем ты думаешь». Рульф хмыкнул, но его глаза задержались на белой полосе вокруг горла Дорина. Рован невозмутимо привалился к спинке стула. Прирожденный полководец, успевший пройти сотни сражений. «Тебя вынудили согласиться на перемирие с весьма жесткими условиями. Кораблей в твоей гавани раз-два и обчелся. Раньше ты плавал гораздо дальше. А теперь отсиживаешься в своей бухте черепов». Рульф натянул поношенные перчатки. «Промышляем потихоньку, где получается. Надо же добывать средства к существованию». «Конечно. И платить четырем телохранителям, охраняющим твой коридор». Дорин поймал нить рассуждений Рована и сказал, обращаясь к нему. «В городе я не учуял валкского присутствия. Странный сгусток силы. Он исчез. Потому что большинство из них мы поубивали. Оживился Рульф. Ветер хлестал в стекла, размазывая по ним дождевую воду. Те четверо – ненаемные телохранители. Это все, что осталось от моей команды. Прочие погибли в сражении. Ранней весной мы отбили свой остров у пирандгонского генерала. Дорин злобно в полголоса выругался. Капитан кивнул. Но я снова у себя дома, в своей столице. Я как был, так и остался предводителем пиратов. Если Марат не сунется дальше восточной части архипелага, пусть Пирангон разводит там своих чудовищ. Нужен им мертвяк, пожалуйста, сплошные скалы и пещеры. Мне они без надобности. Что за чудовище? Снова спросил Дорин. Глаза Рульфа помрачнели. Морские драконы. Ведьмы летают на сухопутных, а здешние воды принадлежат другим драконам. Их вывели для сражений на море, подпортив древнюю породу. Вы только представьте, тварь величиной с половину большого корабля плавает быстрее самого резвого дельфина. Их оружие – зубы, когти и длиннющий хвост с ядовитыми шипами. Таким хвостом мачту перешибить и расплюнуть. Опаснее всего, если случайно убьешь их прожорливого детеныша. Тогда взрослые драконы тебя из-под земли достанут. Рульф пожал плечами. Как видите, мне незачем соваться на восточные острова, если только они снова не полезут сюда. Достаточно того, что мне не мешают промышлять. Размах, конечно, не тот, добавил он ленивым жестом, обведя груды бумаг. Дорин вовремя прикусил язык. Он собирался предложить Рульфу деньги. Какие? Все, чем он располагал, было конфисковано маратским правителем. Вряд ли каперы согласятся рисковать жизнью за щедрые посулы в туманном будущем, до которого могут и не дожить. По взгляду Рована он понял. Фейского принца одолевают те же мысли. Нужно поискать другой способ склонить Рульфа на свою сторону. Дорин осмотрел со вкусом обставленный кабинет. Почти вся мебель и прочие вещи были старыми. И очень старыми. Королевство Рульфа состояло из полуразрушенного города. Из команды морского дракона уцелели четверо. Дорин вспомнил, как внимательно пиратский капитан смотрел на след от черного ошейника. Рован собирался заговорить, но Дорин его опередил. «Команду твоего судна не просто поубивали. Некоторых они забрали с собой, верно?» Глаза цвета морской волны стали холодными, почти ледяными. «Их брали в плен наряду с другими», — напирал Дорин. «Увозили на мертвяк и там дознавались, где и как лучше наносить удары по твоему королевству. Потом нескольких вернули, но с демонами внутри. И единственным способом освободить их было отсечь им голову, а тело сжечь». «Капитан, с чем они возвращались?» — резко спросил Рован. «С кольцами или ошейниками?» У Рульфа дергался кадык. «С кольцами». Не сразу ответил он. Они утверждали, что их отпустили, не найдя за ними никакой вины. Но они были совсем другими. Демонами. Выдохнул Рульф. Он загонял в них демонов. И тогда Рован рассказал ему о Валгах, их принцах и об Эроване, последнем валгском короле. Под конец рассказа спокойствие покинуло Рульфа. Ему больше не надо прятаться в обличье Пирангона. Теперь он Эраван. Король Эраван. Рульф опять смотрел на шею Дорина и, казалось, едва удержался, чтобы не потрогать шрам. «А как ты так выпутался? Мы даже отрубали пальцы вместе с кольцами, но мои люди... Их было уже не вернуть». «Не знаю», — покачал головой Дорин. Его ответ не умолял людей Рульфа, не сумевших освободиться. И Дорин не мог назвать Рульфу имя своей спасительницы. Пусть думает, что ему попался слабый валк. Рульф взял со стола какую-то бумагу, делая вид, что вчитывается. На самом деле он искал ответ. «Даже если их совсем прогнать с мертвых островов, это будет капля в море. Мощь Марата не уменьшится». «Ошибаешься», — возразил Рован. «Если весь архипелаг окажется в наших руках, это изменит картину сражений на море и поможет нам наносить удары на суше. Если острова станут военной гаванью для флотов других королевств и других континентов». «Шаол, моя правая рука сейчас в Антике», — добавил Дурин. Он убедит правителей тех земель послать флот нам на подмогу. В этом Дорин не сомневался. Шаол не из тех, кто будет думать только о собственном здоровье, забывая о родине и друзьях. «Никто к нам на подмогу не приплывет», — невесело усмехнулся Рульф. 10 лет назад они не появились. С какой стати им рисковать своими шкурами сейчас? Особенно если учесть последние новости». Произнеся эти слова, пиратский капитан выразительно посмотрел на Рована. «Какие новости?» — равнодушно спросил Рован. Дорин чувствовал, добром это не кончится. Рульф не ответил и опять перевел взгляд на вздыбленную бухту за окном. Дорин понимал. Несколько последних месяцев не прошли для предводителя пиратов даром. Рульф держался за свое крошечное государство больше из высокомерия и упрямства. Дорину вспомнились столики с названием кораблей, потопленных или захваченных пиратским главарем. Желание отомстить не угасает десятки лет. А врагов у Рульфа наверняка предостаточно. Рован хотел напомнить, что ждет ответа на свой вопрос. И вдруг Рульф трижды топнул по скрипучему полу. Почти сразу же прозвучало 3 ответных удара в стену. Воцарилась тишина. При ненависти Рульфа к Валгам он вряд ли был ставленником Марата, заманившим их с Рованом в ловушку, и тем не менее. Шаги в коридоре заставили Дорина обратиться к своему магическому чутью. Взглянув на Рована, он понял. Фейский принц сделал то же самое. Магия Дорина потянулась к магии Рована, совсем как в тот день, когда они с Айлиной оказались на мосту между башнями стеклянного замка. Шаги достигли двери кабинета и смолкли. Дорина вновь обдала волной незнакомой и очень сильной магии. Рука Рована скользнула к поясу, где висел его охотничий нож. Дорин сосредоточился на дыхании, пытаясь распознать характер магического присутствия. Его ладони начали покрываться льдом. В этот момент дверь открылась. На пороге стояли 2 мужчин с золотистыми волосами. Рован зарычал так, что затряслись рассохшиеся половицы. Дорин смотрел на мускулистые тела, заостренные уши и разинутые рты, из которых торчали клыки, каких не встретишь у людей. Незнакомцы были источником странной силы. Фейцы. Один черноглазый нагловато посмотрел на Рована и лениво протянул. «А с длинными волосами ты мне нравился больше». Единственным ответом Рована был кинжал, влетевший в стену почти рядом с ухом черноглазого.